Прохор еще суровее стал относиться к своему телу. Спал на голых досках, пищу вкушал только один раз в день, а в постные дни и вовсе ничего не ел. В послушание он в то время был определен в просфорнике, пек просфоры и хлеб. Сильно ограничивая себя в пище и находясь рядом с духовитым свежеиспеченным хлебом, Прохор еще сильнее испытывал силу воли и духа. Именно в пекарне Прохор подружился в это время с одним послушником, который был старше его на 12 лет. Михаил Мальцов был тоже родом из курян. В обитель он пришел больше 10 лет назад. Тоже начитанный, ищущий истины и жаждущий спасения, он с удовольствием общался с молодым товарищем по искусу. И они вместе решили изнурением тела добиться небесной благодати. Но вскоре от многочасовых коленопреклоненных стояний на долгих службах, недоедания и тяжелого труда у Прохора стали опухать ноги. Да и сам он начал отекать, болели суставы, мучили сильные головные боли. В конце года он слег. Духовные его наставники, отцы Пахомий, Петерим и Иосиф, посетив больного в келье, предположили, что у послушника, по всей видимости, водянка. Монахи перенесли Прохора в больничную келью, что стояла за деревянной церковью соловецких чудотворцев Зосимы и Саватия. На предложение вызвать врача Прохор отказался. «Я предал себя истинному врачу души телес, Господу нашему Иисусу Христу и пречистой Его Матери». Волю его нарушать не стали. Но отец Пахомий распорядился, чтобы около больного послушника всегда находились люди. Частым сидельником в больничной келье стал старший товарищ Прохора Михаил Мальцов. Всю зиму и весну он не отходил от больного приятеля, скрашивая тяжкие страдания чистой и светлой беседой. Часто приходили к Прохору в больничную келью и настоятель обители, отец Пахомий, и казначей, отец Иосиф, словом добрым и молитвой поддерживая больного. От врачей послушник, как и прежде, отказывался, полностью веря в свою судьбу Господу. К лету стало ясно, что Прохор умирает. Однажды он попросил о святом причастии. После причащения святых тайн, которые принесли в келью Кадруево, Прохор уснул. И в тот миг раздвинулись и растаяли серые стены убогой кельи, осветилось все вокруг несказанным светом, и из этого света появилась она, пречистая дева в одеяниях белых, сияющая и величественная. А с ней рядом апостолы Петр и Иоанн Богослов. Царица Небесная указала на больного и молвила апостолу Иоанну: «Этот нашего рода». Потом она положила правую руку на голову послушника, и чудное тепло разлилось по телу Прохора. Головная боль отступила, ломота в суставах исчезла, дыхание стало ровным и чистым. Прохор улыбнулся и заплакал. В левой руке Богородица держала сверкающий серебряный жезл. Она коснулась им правого бедра Прохора. В ноге сделалось углубление, и тотчас хлынули оттуда воды. Озарилось лицо Пресвятой Богоматери улыбкой небесной, и исчезла она вместе со спутниками своими, не сказав больше ни слова. Наутро отец Иосиф, придя в келью к больному, увидел, что тот коленопреклоненным стоит перед иконой Богоматери, которую называл умиление, и молится усердно. «Да как же ты встал, Прохор? Нельзя тебе подниматься!» Но Прохор, завершив молитву, встал с колен и поведал своему духовному наставнику о чудесном явлении Царицы Небесной и своем избавлении от тяжкого недуга, указав на углубление в бедре своем, откуда проистекли воды. Казначей перекрестился и вознес молитву во славу Богородицы. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». И, обращаясь к Прохору, сказал: «Ты только не говори никому о явлении преславной Преснодевы, чтобы не смущать умы братьев и самому не попасть во искушение о возвышении надо всеми». Лишь Пахомию и Петериму поведал Иосиф о явлении Богородицы. А остальные братья и послушники удивлялись чудесному исцелению Прохора. Даже другу своему Михаилу Прохор не сказал правду. Но Михаил, помня рассказ о двух чудесных спасениях, что святая Дева сотворила в жизни Прохора в детском возрасте, и сам догадался. Неспроста отступила болезнь. После болезни Прохор долгое время оставался слабым и не мог исполнять тяжелые послушания. И отец Пахомий определил его в полесовщики. Во владениях монастыря были заповедные леса, в коих не дозволялась вырубка деревьев. Особенно строго следили за корабельными соснами, которые клеймили государственные чиновники. За порубку такого дерева полагалось суровое наказание. Время от времени крестьяне близлежащих деревень позволяли себе самовольную порубку, поэтому и введены были полесовщики, которые следили за порядком в лесу. Они при обнаружении самовольных порубок ценных деревьев доносили строителю, а тот подавал заявление в земской суд, чтобы снять с себя ответственность за пропажу клейменного дерева. Благословляя Прохора на это послушание, отец Пахомий сказал: «Походи по лесу, подыши смоляным воздухом, наберись сил. Да не забывай питаться хорошо, для молитвы тоже нужны силы. В лесу трав целебных полно. Посоветуйся с отцом Петеримом. Он расскажет, какие от телесных недугов помогают». Лес в округе монастыря густой, темный, бурелом на буреломе, но Прохор полюбил его всей душой. И вправду чистый воздух, настойный на разогретых солнцем хвое и смоле, благотворно сказывался на здоровье послушника. Вскоре Прохор ходил по своему участку уже легко и помногу. Особенно нравились ему места вдоль речки Саровки. По крутому откосу стояли столетние сосны, словно великаны, охраняющие покой святых мест. Из-под откоса тут и там струились родники с ледяной, вкуснейшей и чистейшей водой. Умоешься, и такая легкость сразу появляется в теле и на душе, будто благословение божеское получил». Не забывал Прохор и о молитвах во славу Избавительницы и Спасительницы своей. Брал он с собой в лес маленький образок с ликом Царицы Небесной. Прикрепит его в расщелину коры сосновой, встанет на колени и молится, молится, обливаясь чистыми слезами. К зиме 1781 года Прохор достаточно окреп, и поэтому смог снова съездить в Курск. Нужно было не только продлить паспорт, но и получить отпускной аттестат. Сопровождал его по-прежнему Григорий Дружинин. Прохор и Григорий посетили уездного лекаря и получили справки о болезни. Без таких справок получить увольнение с купеческого поприща было невозможно. Прохор после болезни выглядел изможденным, поэтому его слова о болезнях головы и ног у лекаря не вызывали сомнения. А вот с пышущим здоровьем, крупным и крепким Григорием дело обстояло сложнее. Но солидная мзда, заплаченная отцом Григория лекарю, сделала свое дело. Справку о тяжких заболеваниях выдали и ему. Саровские послушники написали доношение на высочайшее имя государыни-императрицы с просьбой уволить их из купеческого сословия и разрешить им уйти в монашество в Саровскую пустынь с учетом болезней, подтвержденных уездным лекарем. В ноябре 1781 года в Курском городском магистрате было рассмотрено прошение о выходе из купеческого сословия Прохора и Григория. Собрание купечества и мещанства города Курска поддержало просьбу молодых купцов с учетом того, что их семьи взяли на себя обязательство платить за них пожизненно все полагающиеся налоги. В декабре по указу Ее Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны Курский городовой магистрат выдал аттестаты Прохору Мошнину и Григорию Дружинину. Агафья Фотиевна и рада была, и не рада. С одной стороны, мечта сына сбывалась, а с другой, она должна была расстаться с любимым чадом на долгие годы, а может и навсегда. С горечью и болью она смотрела на исхудавшего, изможденного сына, не смея попрекнуть его ничем. Тайком плакала, но, узнав об очередном явлении Прохору Пресвятой Богородицы, она несказанно обрадовалась. «Значит, не оставит она тебя без своей милости. Угоден ты ей». Вознося молитвы во славу Богородицы, она шептала слова благодарности и нижайшие просьбы о сбережении своего дитя и в дальнейшем. «Веряю тебе, сына моего, Пречистая Матерь Божия, спаси и сохрани его для подвигов духовных и жизни вечной». В жизни семьи Мошниных этот год тоже выдался тяжелым. В августе большой пожар уничтожил торговые ряды, в которых находились и лавки Алексея. От товара не осталось ничего. Чтобы подняться вновь, требовались большие деньги. Их не было, поэтому каменную лавку на прежнем месте он возвести не смог, и в этом торговом ряду стали строиться более богатые купцы. Но Алексей был характера твердого, весь в отца, поэтому не пал духом. И хотя из-за потерь в капитале пришлось перейти из купечества в разряд мещан, рук не опустил. Всю торговлю свою он восстановил и для этого прикупил на Херсонской улице новую лавку. С Прохором он общался по-отечески, жалея и любя младшего брата. «Возвращайся, Прошенька, к нам. Вместе будем дело купеческое поднимать. Богу-то можно и здесь молиться. Сергиево-Казанский собор, который вместе со всеми и мы, Мошнины, поднимали, красив необычайно». «Спасибо тебе на добром слове, Алеша. Но я теперь с избранного пути не сверну. Я убедился, что место мое там, в Саровской пустыне». «Ну, как знаешь. Помолись тогда в монастыре за нашу семью, чтобы не наваливались больше на нас напасти тяжкие». «Помолюсь, Алеша, помолюсь». По возвращении в монастырь Прохор продолжил послушание полисовщикам, а вечерами в келье вырезал кресты. Духовные наставники Пахомий, Иосиф и Петерим еще с большим вниманием стали относиться к послушнику, отмеченному явлением Пресвятой Богородицы. Повсюду, куда бы ни ездили по делам церковным, они брали с собой Прохора. Рад был встрече Прохор с Агафьей Семеновной Мельгуновой. Ей, наконец, удалось основать женскую обитель в Дивееве благодаря пожертвованию земли в количестве 1300 сажений помещицы Дивеевской госпожой Ждановой. Всего 4 послушницы поначалу было в общении, но это не смущало подвижницу. Крайне суровую, основанную на постоянном труде и молитве, устроила она жизнь в обители. Духовное руководство над сестрами осуществлял настоятель Саровской пустыни, отец Пахомий. Не ведал тогда Прохор, что наступит и его черед помогать сестрам Дивеевским в устроении женского монастыря. Но до этого пройдет еще немало времени. Когда настоятель монастыря, отец Пахомий, принялся за строительство нового каменного храма во имя Зосимы и Саввати, словецких чудотворцев, на месте разрушенных ветхих больничных келий и ветхой же старой деревянной церкви, Прохор снова был переведен на послушание в столяры. Его способности к столярному делу опять пригодились. Все инструменты — топоры, резаки, молотки, рубанки и стамески — были послушны в ловких руках Прохора. Изделия получались гладкими, ровными, радовали глаз и руку. Ему ничто не стоило вырезать витой православный крест или ангела, или деталь орнамента для колонны иконостаса. Он даже изготовил в одиночку кипарисовый престол для храма. Впоследствии, по возведению новой церкви, Прохор питал к ней особую любовь. Алтарь храма встал как раз на том месте, где ему явилась Пресвятая Богородица и излечила его. Не прекращая молитв и соблюдения постов, Прохор перестал изнурять себя, чтобы иметь силы и для послушания, и для служения Богу. Мечта о монашеском постриге не оставляла его, но ему не хватало возраста. В июле исполнилось всего 27 лет. Ждать нужно было по крайней мере еще 3 года. Таковы правила. А вот старший товарищ его, Михаил Мальцов, прошение о пострижении в монашеский чин уже подал. Но ему еще долго не суждено было получить такое разрешение. Только через 7 лет он был пострижен с именем Мефодий. Но тягучие юные годы для послушников шли не только в ожиданиях, но и в трудах, молитвах, самопознании, самосовершенствовании и самоотречении. Самое тяжелое для послушника — избавиться от земных страстей. Как бы ни усмирял ты собственные мысли и желания, как бы ни молил ты Господа дать силы в отречении от всего мирского, страсти земные сами собой вторгаются в жизнь. И тогда отчаяние закрадывается в душу из-за слабости собственной. Но это отчаяние еще больше дает свободу мирским помышлениям, ибо дьявол только и ждет слабины, чтобы вторгнуться в душу. Идут навстречу Прохору две богомолицы. Красивы необычайно, нарядны, как будто на бал вырядились. И зачем только в монастырь приехали? Может, из любопытства, может, для развлечения, устав от скуки житейской, может, для замаливания грехов, что накоплено в великом множестве в веселой городской жизни. Идут девицы, улыбаются послушнику, подмигивают хитро. Уж больно пригож да статен юноша. Ну как тут не пококетничать с таким? Сбивается с молитвы послушник, краснеет под взглядами бесстыжими, торопится мимо проскользнуть. А потом почти бегом в келью свою, на колени пред скорбным ликом Иисуса Христа и с мольбой о помощи в борьбе с лукавым. Ох, тяжела битва с самим собой! Вспоминаются слова святого Максима Исповедника, что демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Он же говорил, что тот любит человеков, кто не любит ничего человеческого. Любовь и воздержание сохраняют ум бесстрастным к вещам и к помышлениям о них. Умом-то это понять можно, вот только не хочет слушаться естество. Страсти внутренние душу терзают, не дают успокоиться, лишают равновесия. Страсть или любовь, или ненависть к вещам. Как избежать этого? Как смирить свои помышления? За советом опять послушник к наставнику идет. Отец Пахомий всегда добрым словом поддержит. Монашество — подвиг тяжелый. Господь говорил, «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Отвержение себя состоит в отвержении своей воли и разума и покорении их пастырю нашему. Только через это человек может достигнуть смирения и освободиться от страстей и греховных действий и с помощью Божьей получить спасение. Настойчив и силен духом Прохор, потому борьба со страстями земными ему под силу. В борьбе этой он видит цель для достижения главного — спасения души своей для вечной жизни». Когда до исполнения 30-летнего возраста Прохору оставалось 1.5 месяца, он пришел к строителю и с поклоном попросил благословения на подачу прошения о постриге в монашество. «Прохор, к сожалению, я должен огорчить тебя», — с грустью ответил отец Пахомий. «Благодаря беззаветному служению Богу и исправному исполнению послушаний ты мог бы быть пострижен в монахи, но Священный Синод издал указ, по которому старые увольнительные аттестаты следует вновь подтвердить. Придется тебе опять идти в Курск, чтобы получить окончательный отпускной документ». «Что ж, батюшка, значит, так Господу угодно. Видать, не все испытания я прошел». Осенью Прохор и Григорий снова ушли в родные места. Дома Прохора ждали большие изменения. Курск перестраивался. Придя на родную улицу, саровский послушник ее не узнал. Дома все снесены, через усадьбы проложены прямые улицы, на них уже начато строительство каменных домов. И не было знакомых, кто бы мог сказать, куда переехала его семья. Пришлось идти в Покровский приход, где жила сестра Прасковья, вышедшая замуж за мещанина Гавриила Калошиного. Прасковья несказанно обрадовалась брату. Плача и смеясь одновременно, она суетилась, хлопотала возле Прохора, походя рассказывая о семейных делах. Из угла, насупившись, глядел на высокого бородатого дядьку трехгодовалый племянник Мишка. Из соседней комнаты из-за занавески смотрели любопытными глазенками племянницы Лена и Настя. Старшей Леночке было уже 7 лет. Хозяин дома Гавриил Степанович солидно поздоровался с родственником, усадил за стол. Прасковья быстро принесла обед, и потекла мужская беседа, непрерываемая досужими женскими пустяками. Прохор узнал, что снос прежнего жилья и строительство новых кварталов производилось по плану губернского города Курска, утвержденному императрицей Екатериной Алексеевной. Хаотичная прежняя застройка сносилась, и новые прямые улицы стали проходить через многие купеческие и мещанские усадьбы. Люди вынуждены были разбирать свои дома и перевозить их на новые, выделенные властью места. Усадьба Мошниных тоже попала под снос. Алексей с бригадой строителей разобрал отеческий дом и перенес его на Московскую площадь, что располагалась на окраине города. Место для торговли, конечно, невыгодное, но что поделаешь, с властью не поспоришь. Заменив сгнившие венцы, Алексей восстановил родной дом. Крышу, конечно, пришлось крыть заново, печь выкладывать, пол менять, погреб рыть и все такое. Заняло это все несколько месяцев. Семья Алексея, в том числе и Агафья Фотиевна, все лето жила в доме Калошиновых. Совсем недавно они съехали, так что Прохор поспел прямо к новоселью. Прасковья проводила брата до нового дома матери. Агафья Фотиевна, как и следовало, всплакнула при виде любимого чада. Но сердце ее успокоилось. Прохор выглядел хорошо. К 30 годам он сильно возмужал, окреп. Голубые его глаза светились мудростью и покоем. К ее радости хлопоты по получению окончательного отпускного аттестата затянулись, и она смогла подольше побыть с сыном. В долгих вечерних беседах она открывала для себя нового человека. Вместо чувствительного, метущегося и трепетного юноши перед ней сидел умудренный в жизни и делах духовных муж, которому она испытывала и робость, и уважение. Только в конце января 1785 года курский магистрат выдал необходимое свидетельство. Это было последнее посещение Прохором Мышниным родного города и последнее свидание с родными. Мать чувствовала это, поэтому не могла побороть своей глубокой печали при расставании. «Побереги себя, сынок. Да иногда передавай весточки через оказии. Ваши-то края часто курские купцы ходят. Мне будет радостно узнать, что ты жив, здоров и счастлив в своей стезе. Передам обязательно. Знай, что я о тебе всегда помню. Я люблю тебя, мама. Благодарю тебя за все. Да хранит тебя Господь». По возвращении в Саров Прохор возобновил прошение о пострижении в монашеский чин. Одно печалило послушника. Товарищ его, Григорий, на этот раз не сумел получить справку о болезни, а значит и повторный аттестат, и вынужден был остаться в Курске. В марте отец Пахомий накрыл послушника Прохора Мышнина рисофором, то есть облег его в монашеские одежды и нарек нового монаха Серафимом, что означало «пламенный». Но требовалось еще официальное утверждение свершившегося события. Монастырское начальство подготовило необходимые документы на Мышнина и еще на троих послушников и отправило их во Владимирскую духовную консисторию, которой относился в то время Саровский монастырь. Получив согласие Священного Синода, епископ Владимирский и Муромский издал в конце 1785 года свой разрешительный указ о пострижении в монахи Прохора Мышнина. Окончательное пострижение в монахи рисофорного послушника Серафима произошло 13 августа 1786 года. Кончился послушнический путь Прохора Мышнина и начался молитвенный подвиг монаха Серафима. Хотя до подвигов было еще далеко.